Сижу на крыше и вспоминаю наше свидание с легкой улыбкой. Приятно, когда у тебя есть любимый человек, с кем можно расслабиться и не волноваться по каждому поводу. Что-то придумывать на ходу, изображать из себя невесткого ради достижения цели. Все же, Линси, это моя судьба и никак иначе. Блин, вот, если бы не Сильвия, я бы уже кувыркался на пляже и попивал из кокоса коктейли, вздохнул я. Если вспомнить, то в моем прошлом мире я познакомился с одной девушкой в интернете. Около года переписывались, пока мне дураку не стрельнула в голову мысль переехать к ней в Сибирь. Мать была резко против, но сердцу не прикажешь. Алла очень хотела жить со мной в Петербурге, но из-за бабушки она не могла покинуть свой городок. Я собрал сбережения, что накопились, пока работал грузчиком и слинял первым же плацкартом из Питера. Дурак, знал бы я тогда, что эта Алла на самом деле была беременна от какого-то хмыря, который бросил эту стерву. Правильно мой отец говорил, молодой еще, жизни не видал. Стыдно было вернуться к родителям после всего, когда успел им столько наговорить. Девушка невиданной красоты, умная, хозяйственная, души во мне не чает, любовь. Ага, как же, стерва редкостная, каких надо еще повидать. Обрюхатилась и пошла искать таких, как я, дебилов, чтобы потом их эксплуатировать по полной. Ох уж это Линси, она чересчур добрая, что даже готова отпустить свои желания и чувства ради своей ненаглядной сестренки. Полигамия мать ее раз этак. Если это только с одной, у меня жуткий кавардак в голове, а что тогда будет, когда окажется еще вторая? Просто слов не могу подобрать, одни эмоции. Благо, все же мне удалось выкрутиться. Дурочка моя даже не попросила меня, чтобы я ее сестру взял в свои девушки, а сразу решила отвергнуть меня, хотя сама явно желала быть со мной, ни тебе, ни мне, так сказать. Однако, после ресторана мы все же нашлись с общим консенсусом. Теперь у меня встают мурашки по коже, когда вспоминаю, что через пару дней у меня будет семейный ужин в ее доме. Какой кошмар, эх, вздохнул я и поднялся на ноги у края крыши. Собственно, чего я тут мнусь, пора имя себе зарабатывать, а заодно и баблишко. Хе-хе-хе, всем постам, всем постам. Белый форт движется по 10-й авеню, Альфа Дельта Лима 4681. Фургон числится в угоне, в нем сидят три человека, совершивших ограбление брокерской конторы. Приказ – задержать. В машине сидели две девушки-полицейские и внимательно слушали слова дежурной, доносящихся по радиостанции на торпеде. «Ну вот и нам попалась рыбка, Мари», – бойко отозвалась водитель. «Это третий патруль. Принято, выдвигаемся на перехват», – щелкнула переговорным устройством напарница, что сидела рядом. «Мег, будь аккуратнее. Не бойся, адскую кухню я знаю как свои пять пальцев», – заверила она, выкручивая руль и включая спецогни. «Еще ни одна преступница не уходила от меня. А как же?» — улыбнулась Марина ее самодовольную ухмылку. «Они, ведь, все тебе как на блюдечке подавались. С особым гарниром, паутина называется. Ну что ты начинаешь?» — надулась Мег. «Нельзя уже и порадоваться за свою напарницу. Глядишь, еще пару-тройку таких подарочков от девушки-паук в черном и тебе светит повышение. Ну, тут не поспоришь», — не могла не согласиться Мари. «Я его вижу», — резко перешла она на служебный тон. «Это третий патруль. Мы видим подозреваемую. Они движутся по 29-й западной». «Принято», — прошипела рация. «Осторожно», — поступила информация, что они вооружены. «Третий патруль, принято». «Вот черт», — выругалась Мег. «Осторожнее, не лезь слишком близко, иначе спугнешь их». «Я помирать не хочу». Мари передернула затвор пистолета и нажала кнопку на радиостанции. «Белый фургон марки Ford, прижмитесь правее», — раздалось снаружи из динамика на крыше требовательным голосом. «Херас два, эти будут подчиняться требованиям полиции», — напряженно сказала Мег. Задние дверцы фургона распахнулись настежь, как будто преступницы только и ждали ее слов. По стеклу и капоту застучали дробью пули, визг шин и грохот пистолета в салоне оглушительно вдарил по ушам полицейских. «А-а, тормози, пригнись». Мари держалась за левое плечо, сквозь пальцы пугающе сочилась кровь, пистолет лежал на ее коленях. «Ты в порядке?» Широко распахнутыми глазами Мег посмотрела на свою напарницу. «Нет, меня ранили», — со злобой ответила она ей. «Это третий патруль, офицер ранен, открыт огонь, офицер ранен, открыт огонь». Схватившись за рацию, та передала информацию. «Где вы находитесь?» — слегка взволнованным тоном раздалось в ответ от дежурного оператора. «Пересечение 29-й западной и 12-й авеню. Срочно медиков сюда. Уже в пути, ожидайте. Ах, Черт, вот сучки, тряслась от боли Мари. Терпи, я сейчас схожу за аптечкой, только пристрелю этих. Договорить Мек не успела. Снаружи замерцала вспышкой молния и гром заставил вздрогнуть нутро. Что за? Мек посмотрела сквозь пулевое отверстие на лобовом стекле и с некоторым шоком застыла. И все же молот Тора — это просто невероятная вещица. Ах да, надо проведать тех полицейских. Привет. Подойдя к правой передней двери патрульной машины, я открыл дверцу и как можно доброжелательно обратился к ним. «Ты кто, бать твою, такой?» – запинаясь, сказала водитель, когда ее напарница лишь морщилась от боли и держала пистолет в трясущейся руке. «Кажется, где-то я ваши рожи уже видел. Погодите-ка, так это же те самые дамы-полицейские, которые первыми попались мне на глаза по прибытию в этот мир, а Нью-Йорк тесен. Однако, я хороший человек, который очень хочет помочь полиции в борьбе с преступностью. Вы девушку-паука знаете?» – спросил я и, не дожидаясь их ответа, продолжил. «По глазам вижу, знаете. Так вот, она и я с ней заодно, за правое дело, ну и все такое. Что за хрень он несет?» – с опаской спросила Мари у Мек. «Чокнутый какой-то. Ладно, я просто пытался вас успокоить. Я не чокнутый, пришлось сбавить обороты. Можно помочь?» – я указал пальцем в перчатке на раненое плечо Мари. Она немного помялась, но потом опустила пистолет и кивнула. «Больно не будет. Излечение». Вспыхнула совсем тусклая вспышка желтого цвета, отразившись на забрале моего мотоциклетного шлема. «Невероятно!» – прошептала Мари и попробовала подвигать плечом. «Отлично, раз все хорошо, то я, пожалуй, пойду». Только повернул шлем, как встретился с бронелифчиком кожаных доспехов темно-синего окраса и серебристой стали на ней. Поднял голову и увидел перед собою красивые, гладкие черты лица с каким-то странным ненавистным взглядом блондинки с серыми глазами. «Ну привет, фальшивка», — строго сказала фем-пародия на Тора с каплей озорства. «Далеко ли ты собрался идти?» Выпрямился и, не глядя, аккуратно прикрыл пассажирскую дверь патрульного автомобиля. Повисла пауза. Услышал, как заработал электроподъемный механизм стекла. Это Мари решила подслушать. Позади, метрах в 30, глухо мычат преступницы, которых я связал веревкой и бросил у задних дверей фургона с промятой крышей. Мек вышла с водительского места, боясь нас чем-то расстроить, спросила. «АММ, я понимаю, у вас тут напряженные гляделки, что не всякий хронометраж современного кинематографа оценит. Но, что черт возьми тут происходит?» На нее посмотрела Тира и, наклонив голову, сдвинула брови, чуть щуря глаза. «Что такое кинематограф?» Позади Тир, по улице стремительно приближались полицейские машины. «В каком смысле фальшивка?» Наконец спросил я. Она вернула на меня свой взгляд и осмотрела снизу вверх. «Да, я решил сменить свой костюм. Сейчас на мне был мотоциклетный шлем и сам костюм с пластиковой защитой на груди, коленях, локтях. Черный цвет с белыми линиями выделял меня на фоне яркого теплого света дорожных фонарей. Темная ночка сегодня, похоже, будет. Планировал совместить два дела в одно. Это узнать о темных делишках МакГи в районе Адская кухня и также сделать себе имя супергероя. Первое поможет мне со вторым, а второе со следствием первого. Запутано, но со своей изюминкой. Например, из разговора между Доминикой и мадам Маск с горой я подцепил важную информацию о том, что в этом районе есть строгое деление на банды, которые торгуют и разносят наркотики, занимаются грабежом, контрабандой перевозок из порта на склады и т.д. Многое узнал дополнительно и от просмотра информации на тех жестких дисках, которые удалось достать из пентхауса Манфреди. Эта ночь должна была быть разведывательной миссией. Прощупывание потенциального минного поля, чтобы потом понять, с какого краю подойти для достижения максимальной эффективности разминирования по площади. Очистив адскую кухню от картелей и ячеек, мне удастся в процессе заполучить информацию о моих потенциальных врагах и уже имеющихся, а заодно и заработать престиж в обществе. Конечно, до суперзвезды Антонины Старк мне как до Китая пешком, но хотя бы на уровне девушки-паук получить свой статус стоит. В будущем это поможет мне добиться признания от светлой стороны, а значит и просить помощи в защите будет не зазорно. Один я не справлюсь. Итак, что ни день, то очередная головная боль. «Откуда у тебя этот молот?» – спросила Тир. «На свете есть только единственный Мьёльнир, и он у меня сейчас в руках. По акции купил», – неуверенно ответил ей шуткой. «Думаю, они лучше разберутся, где ты достал его». Над нами повис вертолет, светя прожектором, а патрульные машины останавливались неподалеку от места происшествия, создавая некий барьер, огораживая территорию улицы. Еще добавились автомобили с другой стороны улицы, оттуда уже вышли полицейские и с опаской наставили на нас оружие. Я огляделся на весь этот нарастающий сыр-бор и немного струхнул. К нам двигались две дамы в черных костюмах с такого же цвета галстуками. Первой представилась улыбчивая брюнетка с короткой стрижкой волос. «Рада познакомиться, я агент щита, Филиппа Колсон», — лучезарно улыбнулась она мне, а затем кивнула Тир в приветствии. «Богиня грома и молний». «Так, спокойно, где я так облажался? Неужто молот как-то привел Тир ко мне? Как? Я не понимаю, почему все вокруг приняло такой ужасный оборот. Я где-то просчитался, это точно. Почему щит внезапно стал мной резко интересоваться? Когда я лежал в больнице, они уже приходили ко мне, но позже более не попадались мне в поле зрения. Тогда мне было понятно, что их сфера деятельности не затрагивает мой случай в целом. Больше агенты ФБР пытались выяснить, почему меня похитили, изнасиловали, кололи психотропными веществами, но далее допроса дела не пошло. Они встали в тупик, а потом и вовсе отложили дело в архив. Стоять, вот оно что, а я не догадался. Черт, надо было дома сидеть и носу не выглядывать. Ох, блудство, заяц. Стоит отдать должное агентам щит, их аналитики или детективы, или как их там еще называют. Они работают на совесть. Как же им удалось прознать, что я имею сверхспособности, где я допустил ошибку? Единственное, что могу предположить, так это только прокол в больнице. Возможно, те подставные агенты ФБР, которые на самом деле пришли от щита, почуяли что-то во мне такое и решили за кулисами переиграть. То-то мое дело больно быстро отпустили в архив. Жаль, редактор жизни не показывает более чем то, что происходит непосредственно с существом. Тогда бы я враз понял их аферу. Ты чего застыл? Тяжелая рука Тир легла мне на плечо из-за спины. Не бойся, эти смертные тебя не обидят. Как нам вас называть? Колсон немного наклонила голову, поправив черные очки. Что? Они не знают мою личность? Ух, слава богу. Значит, за зайца и подвал можно не волноваться. Тогда, как они меня нашли? Глава 15. Вторжение Читаури. Часть 1. Этой ночью не только Макс оказался в щепетильной ситуации. В его дом зашла одна непримечательная барышня, естественно, не без помощи особого прибора для отпирания дверей. По ее расслабленной походке и элегантным движениям бедер можно догадаться, что женщина имела опыт работы моделью, но это далеко не так. Она была одета в повседневную одежду, рубашка в клетку, синие джинсы и легкие кроссовки. Хищные карие глаза, выглядывая из-под щелки короткой прически кори темных волос, с прищуром осматривали кухню. Женское чутье подсказывало ей, что она зря сюда пришла. Однако, заказ, выданный ей влиятельными лицами, нужно было выполнять, иначе не видать ей горы денег. В последней стычке с девушкой-паук, Скорпия несколько подпортила свой костюм, а он весьма дорого обходится в обслуживании. Эллин Горган, некогда бывшая детектив, а на сегодня наемная ищейка, заметила в углу гостиной пушистого зайца. Тот лежал на полотенце рядом с блюдцами и сопел. «Он любит зайцев», — удивилась она сама себе. «Хм, мило». Эллин, пройдясь дальше по коридору от входа, заметила лестницу, а под ней дверь, ведущую в подвал. Ее внимание больше привлекло то, что она была расколота пополам и склеена изолентой. Все больше это место вызывало у нее некое чувство напряжения, но в то же время и любопытство. Кто-то явно выбрался из подвала не без помощи применения грубой силы. Что же там такое могло происходить? Она едва коснулась ручки двери, как за спиной раздался скрип. Больше Элин ничего не видела и не чувствовала. Сознание покинуло разум и отправилось в далекое плавание по реке сновидения. Меня держат в допросной комнате. Блеклые синие стены, панорамное окно позади меня. Сижу на металлическом стуле за столом, на коленках покоится молот. На столе парит, заботливо принесенная, чашечка кофе. Спасибо, что хотя бы не надели наручники. Вот, вроде бы и с заботой отнеслись, но складывается такое ощущение, что сейчас будут выносить обвинения, а потом в суде придется отвечать по закону. Филиппа Колсон вот-вот должна прийти с минуты на минуту. После того, что было на улице, меня просто пригласили поговорить. Однако, чувствую, что простым разговором тут пахнуть и не будет. Тир, как представилась та белокурая девица в кожаных доспехах, уж очень пристально изучала меня своим оценивающим взглядом. Даже представить не могу, чем я ей приглянулся. Кроме молота, во мне ничего стоящего нет. В комнату вошла брюнетка в костюме, а за ней тир. Я рефлекторно вскочил со стула, чтобы поприветствовать, выказать уважение по этикету. Все же порой профессиональные издержки ставят свой отпечаток. Не стоит так волноваться, Колсон сказала с легкой улыбкой. Волнуется, значит, есть что скрывать, ответила на это тир. Я заметил, что в ее руке больше нет молота и сама она ведет себя несколько неуютно. Тир сжимает кулаки и разжимает, переминается с ноги на ногу, будто нервничает и вся в нетерпении. Ее взгляд был прикован к моему молоту. «Знаете, вы нам так и не представились», — отвлекла меня Колсон. Она присела за стол, на который возложила темно-синюю папку с эмблемой щита, и, поправив пиджак с галстуком, мельком глянула на Тир, а потом на меня. «Dark Knight, кто?» — нахмурила лоб Тир. «Можно просто, Knight», — наклонил я мотоциклетный шлем, то есть кивнул ей головой. «Что же, Knight, можете садиться, мы ведь не на суде. Давайте спокойно поговорим». Колсон попыталась разрядить обстановку. Я сел, а вот Тир осталась стоять, хотя свободный стул присутствовал в комнате. Колсон глянула в ее сторону, но ничего не сказала. «Можно задать вам вопрос, кто вы?» «Это важно», отвечая на вопрос, надавила на меня Тир строгим голосом и выдвинулась чуть вперед. «Это что, плохой полицейский и хороший полицейский? Так меня все-таки допрашивают. Что же, давайте поиграем. С какой стати я должен это делать? Ах ты!» Рыкнула Тир, но ее прервала Колсон. «Не должны. Просто, мы должны быть уверены, что новый супер не будет вытворять безрассудных вещей. Как, например, случилось недавно. Скажите, что вы делали неподалеку от здания компании Манфреди?» Из папки она выудила несколько фотографий и положила передо мной. Там отчетливо был изображен мой силуэт с молотом в руке, летящий между домов. Теперь становилась понятна их озабоченность моей персоной. Вначале, вы разрушаете здание одной влиятельной компании в городе, потом, вдруг, объявляетесь в одном из участков полиции Нью-Йорка и оставляете мешки с носителями информации, а также запиской с кратким составом преступления, затем и в других. Последний раз вас видели в департаменте ФБР прямо в отделе счета. Теперь же мы видим вас в новом костюме за актом самоуправства. Не спорю, помогать полицейским ловить преступников – это благородное дело. Однако, она на секунду посмотрела за мою спину и облокотилась на стол. Это противоречит вашим предыдущим действиям. Так кто же вы, Knight, взяли быка за рога? Спалился, что вполне ожидаемо. На этот случай у меня нет ничего заготовленного, поэтому придется выкручиваться на ходу. Вот только что им ответить, мне ясно дали понять, что врать не стоит и даже пытаться увернуться от ответа. Язык проглотил, не вытерпела Тир моего молчания. Можешь не отвечать на вопросы смертных, но ответь на мои. Отец рассказывал мне, что гномы из Недовиллира выковали Мьёльнир для него. Однако один передал мне честь носить это оружие. Он передал его мне, законной наследнице Эсгарда. Так ответь же, самозванец Knight, кто наделил тебя правом носить молот? Неужели гномы решили отречься от прошлого и под шумок завоевать Мидград, или тебя подослала моя сестрица? Скажи это, ведь, так, она, опершись руками о стол, нависла надо мной. Сестрица, меня перекосила. Это что, бабская вселенная? Охнул я. Кругом одни бабы. Хотя бы один-один мужик. Хех, а что вообще происходит? Вернул свое внимание на них. Я порушил здание, да, каюсь в содеянном. Ну, собственно, по делам этой компании, видели уже, небось, те файлы исследования и все остальное. Чернуха одна, да и стала бы Сильвия Манфреди куда-то прятаться после такого инцидента, если ей нечего скрывать, так зачем же она до сих пор сидит где-то и прячется от публики? Это первое. Второе, это то, что мне очень интересно узнать о ММ Йотунхиме. Там уже была война, Тир с Колсон переглянулись, последняя пожала плечами. «Была», — выдавливает из себя Тир. «Зачем ты это спрашиваешь? Ой, как замечательно у нас все выходит. Еще больше ломаю им головы. Значит так, ХММ». Пальцем постучал я по тонированному забралу. Вспомнил. «Тессеракт». Многозначительно произношу я. Колсон внимательно вцепилась мне в шлем своими глазенками. Я даже затылком почувствовал, как за спиной меня сверлит взглядом. «Древние артефакты с сокровищницы моего отца», — удивилась Тир. «Хватит меня за нос водить. Отвечай, кто ты и откуда у тебя Мьёльнир? Или мне придется набить тебе рожу?» «Боюсь, Knight, не водит вас за нос», — осторожно начала Колсон. «Вы что-то знаете о Тессеракте? Я права, его украли из лаборатории в одной известной пустыне», — повременив с ответом, я все же сказал то, за что потом пожалею. Точнее сказать, его украла Лаки. Так, Калсен вся подобралась. Однако, как я и предполагал, в комнату вошло новое лицо. Вернее, прекрасное личико темнокожей с повязкой на глазу. Достаточно, далее он будет говорить со мной, сходу сказала она, махнув кожаным плащом. Директор, встала из-за стола Калсен. Можешь идти, подошла к ней Николь Фьюри. Этот перец мой. Здравствуйте, решил познакомиться я. Директор счета, Николь Фьюри. С этого момента вы переходите под мою ответственность как носитель стратегически важной информации. Кончились мальчишеские разговоры и игры с куклами, твердо сказала она. Что вам известно о Тессеракте? Я проводил взглядом спину Калсен, которая скрылась за дверью, и вздохнул. С этой фем-версией Фьюри мне не поговорить спокойно. Немного, но этого достаточно, чтобы вести за мной присмотр. Что, кстати, вы и сделаете после того, как отпустите меня? Вы, наверное, неправильно меня поняли, мистер Найт. Вы находитесь в моих руках. Рядом со мной Тир, богиня грома и молний, а позади вас за фальш-стеклом отряд особо обученных специалистов и еще много козырей в рукаве припрятано у меня. Так что, советую отвечать на мои вопросы, иначе просидите здесь, когда я позволю вам выйти. Вам все ясно, мистер Найт? В ее единственном глазе я увидел сталь и леденящий холод, говорила дамочка вполне серьезно. А Тир, видимо, знает ее, раз помалкивает в сторонке. Более чем, еле заметно усмехнулся я. Кто ты, человек? Не усугублять же мне наши отношения? Попробую ответить на что смогу. Не может простой смертный обладать такой мощью, сказала Тир. Формально, он выглядит как человек. Сочтемся на этом, парировала Николь и обратилась уже ко мне. А теперь без явления от ответа. Как уже говорил, зовите меня Dark Knight. Я смертный, наверное. Еще не проверял. Не суть важно. Давайте лучше не будем пороть горячку и позволите мне вникнуть в ситуацию. Так понимаю, у вас, то есть у щита, сперли Тессеракт. Ну, а у Тир проблемы с сестрицей Лаки, которая возомнила себя великой обиженкой и решила самолично нагадить всем и вся, украв Тессеракт. А я вам попался чисто случайно, так как ассоциативно связан с молотом Тир, потому что во вселенной только она и может иметь его. Правильно понимаю, что значит во вселенной? Уцепилась Николь. Так, ведь, она сама сказала, что Мьёльнир выковали гномы для ее отца. Это наводит на мысль, что он может быть только в одном экземпляре. Тогда откуда он у тебя? Спросила Тир. Пока я чувствую зов твоего молота, мой настоящий теряет со мной связь. В каком смысле? Удивился я. В прямом, ее молот сейчас валяется в коридоре у входа в здание департамента, ответила за нее Николь. Ау, понятно. Извиняюсь, приложив руку к сердцу, коротко поклонился Тир. Если разобрался, то перейдем к делу, сказала Николь. Я жду подробностей. Перейдем тогда, когда он вернет мне силы, раздраженно вернула к себе внимание Тир. Как ты сделал в прошлый раз? Верни мне их, верни мой молот. Тир, похоже, потеряла остатки терпения. Она резко приблизилась ко мне и схватилась за ворот моего комбинезона, рывком приподняв меня со стула. Черт, она просит меня буквально обезоружить себя. Как мне потом выбираться из этого муравейника? Вернуть, усмехаюсь я, и остаться без возможности выбраться отсюда целым и невредимым? Смеешься, что ли? Ах ты! Тир в гневе занесла руку на меня, но окрик Николь несколько остудил ее порыв дать мне по роже. Тир, немедленно возьми себя в руки. Этот, как он выразился, человек, имеет информацию по нашей проблеме. Чхать я хотела на ваши игры с Тессерактом. Взъелась на нее Тир. Мне нужны мои силы и молот. Я хочу поскорее вернуть свою сестру в Асгард, а вы только и делаете, что играете в детские игры. Извольте выбирать выражение, богиня грома, сказала она с нажимом и немного наклонила голову. Насколько я знаю, Мидград находится во владениях человечества, и я, как представительница организации, которая защищает планету от внеземных угроз, имею полное право объявить вас источником внешней угрозы и в том числе человечеству. Это, ведь, из-за вашей сестры у нас всех сейчас проблемы. Она со злобой всмотрелась мне в забрало темного пластика и нехотя отпустила. Лаки будет судить Асгардский суд. Тир скрестила руки на груди и отошла к стене. Я понимаю и полностью поддерживаю это решение, кажется, Николь расслабленно вздохнула. Если будут гарантии, что меня оставят свободным, то так уж и быть верну силы Тир, поправил я свой воротник. Гарантии? Николь вздернула бровь. Конечно, только после того, Как я получу ответы на свои вопросы? Я никак не связан с Лаки и ее планами по уничтожению Земли. Тогда как понимать то, что вы уничтожили головной офис компании Манфреди и подвергли жителей Нью-Йорка опасности? Необходимость, скривился я лицом. Сильвия Манфреди являлась главой одной из организаций, именующей себя МАГГЕ, шайка неординарных личностей, которая стремится заполучить под свой контроль целый город. ХММ, задумалась Николь, не врете, это было у нас в отчетах. Естественно, я же не просто так пустышки сбросил в полицейские участки города, усмехнулся ей. Самый сок попал именно в ваши руки. О чем вы? Она нахмурилась еще больше, а Тир обернулась к нам. Говорить ей, что МАГГЕ была под контролем тайного агента Гидры, я не собирался, так как велик риск доставить Николь Фьюри еще больше проблем, и себе в том числе. Буду надеяться, что этим жирным намеком на коррумпированность некоторых полицейских Нью-Йорка, меня в будущем не настигнут другие агенты-осьминоги. О птичках. Шутки шутите я могу. Посмотрим, как вы будете смеяться, когда. Впрочем, об этом потом. Пустые угрозы, буркнула она и откинулась на стул, забросив ногу на ногу. Хватит лаять друг на друга, я хочу свои силы обратно, сказала Тири и уставилась на Николь. Что? Сделала она непонимающий вид. Это не я держу твои силы в заложниках, спрашиваю парня. Тир перевела на меня свой хмурый взгляд голубых глаз. Нужны гарантии, пожал я плечами. Конечно, я бы мог сейчас наплевать на вас и грубой силой выйти из здания. Однако, эй, я хороший парень. Почему бы вам не понять этого? Хороший парень не стал бы рушить здание и убивать людей направо и налево. Николь пробежалась пальцами по столу. Да и к тому же, это не мне решать. А кому? Тому, кому надо, жестко ответила она. Откуда тебе известно о Тессеракте? На кого ты работаешь? Фрилансер я. Знаешь, а предложение Тир набить тебе морду начинает мне нравиться. Прищурила она глаз. Я серьезно. Работаю в одиночку, преследую благие цели. Это какие же? Спасти мир. Что за бред? Фыркнула она и покачала головой. Не верю. Да, ну ладно, мне от этого хуже не будет. Это угроза, мальчик, угроза, это то, что находится у вас на хеликарьере. Я всего лишь миссия. Тыкнул пальцем в небо, но их реакция того стоила. Мне не нравится, что он много знает. Напряглась Тир. Мне тоже, не сводила с меня глаз Николь. Продолжай, кивнула она мне. Вы серьезно думаете, что Лаки сдержит капсулу из стекла? Нет, сказала Николь. Но на случай ЧП есть альтернативный вариант. Ответила она это после долгой паузы. Я оказался прав, что Тир здесь на Земле неспроста. Ее скинул сюда один, чтобы предотвратить уничтожение Земли. Значит, Тир либо напала на транспортник щита, чтобы захватить Лаки, либо этого еще не произошло. Тут одно из двух, и я удачно угадал с выбором, на что опираться для поднятия себе веса. Как личность, знающая все наперед, я смогу сойти за ценного члена команды, чтобы помочь им избежать войны с Читаури. Остается только заставить их принять меня на борт хеликарьера. Алло, Лаки так-то маг иллюзии и обмана. Она же просто играется с вами, позволив себя поймать. Да кто ты такой, черт возьми? Да, кто ты? Поддержала ее Тир. Откуда тебе так много известно? От верблюда. Не скажу я вам, пока не будет гарантий. Подбросил молот, поймал его за рукоять и поставил на стол. Тир посмотрела на двойник Мьёльнира и на меня. Я твоя гарантия. Что? Удивилась Николь. Меня в любой момент могут призвать в Асгард. Что я скажу Одину, если при мне не будет моего Мьёльнира? А если случится вдруг что в мире смертных, уж лучше я буду опекать одного заносчивого сорванца, чем ходить без оружия, ответила она Николь и подошла ко мне, протянув руку для рукопожатия. Я даю тебе свою защиту, в обмен на возврат моих сил и молота. По рукам, звучит как скрытая подстава, но на развод не тянет. Разве что в будущем могут произойти эксцессы. Впрочем, особо ничего не теряю, кроме того, что они узнают о моей способности доставать из воздуха любое оружие. Идет, скрепляю крепким рукопожатием наш договор. Отлично. Тир позволила себе легкую улыбку. Молот исчез со стола в золотом сиянии, а Николь несколько напряглась. Мы так не договаривались. Большинству из вас неведомо слово. Вы часто путаетесь в понятии договора. Я присоединилась к вам ради помощи и не против дальше помогать. Но без своих сил я не смогу защитить вас, оправдывалась Тир. Дело говорит, указываю на нее. Кстати, раз такая дичь пошла, я бы тоже присоединился к мстителям. Серьезно? С Лаки шутки плохи, у нее своеобразное чувство юмора. Пока вы ее держите на хеликарьере, может случиться маленькая неприятность. Николь встала со стула и долго изучала меня, пока наконец не решилась ответить. «Будет тебе место на хеликарьере, часом позже». «За что сидишь?» – спросила Лаки, поглядывая на меня через стекло капсулы карцера. «За правду», – уныло ответил я. Глава 16. Вторжение Читаури. Часть 2. Синди Мун долго собиралась с мыслями, прежде чем решиться на такой шаг. Макс Холлоуэй оказался для нее непредсказуемым человеком, жестоким, не ведущим жалости и сострадания, самовлюбленным эгоистом, который достигает всего грубой силой. Как такому человеку судьба дала сверхспособности, Синди понять никак не могла. Несколько недель она старалась не привлекать к себе внимания, как обычно ходила в школу и домой, где ее ожидало одиночество и покой. Помня слова Макса, она не стала идти в полицию. Все же она понимала, на что он способен, но его просьба быть друзьями показалась ей искренней. Она ничего о нем не знала: кто он, кем работает, есть ли у него девушка или жена, как он связан с организацией. Множество вопросов терзали Синди с того дня, и ответы на них она желала получить. Однако, страх снова оказаться рядом с ним терзал ее больше. Никогда она еще не чувствовала себя такой беспомощной, запертой в подвале, закованной в цепи, как какая-то рабыня и подвергнутая пытками током. Она боялась высунуть нос из дома. Ей много раз звонили из редакции Daily Bugle, спрашивали, когда их успешный фотограф предоставит им свежие фотографии девушки-паук. Жить одной, после смерти матери, для Синди было трудно. Несмотря на пособие и пенсии, ей все равно не хватало денег для уплаты коммунальных служб и для себя. Когда она обнаружила в себе сверхспособности, паутина из кончиков пальцев, невероятная гибкость и сила, то приняла это как дар судьбы. Кто-то свыше дал ей эти силы в трудный момент. Синди чаще стала подрабатывать по ночам, для сна ей хватало и 3 часов сна. Она искала возможности для себя, хотела найти ответ, для чего ей эти силы. Девушка-паук помогла ей в этом. Однажды, поздно ночью возвращаясь с работы в магазине, Синди наткнулась на шайку преступниц. Они требовали с нее денег и угрожали ножом. Она поздно почувствовала опасность, когда одна из них наставила на нее пистолет. Синди не знала, что делать, и в этот трудный момент появилась она. Девушка-паук обезвредила бандиток и помогла ей справиться с испугом. Несмотря на плохие заголовки в газетах, самозваная героиня в действительности оказалась доброй девушкой в маске, той, которая помогает жителям города, той, которая спасла ее от участи быть застреленной. Именно тогда Синди решилась стать для нее той, которая поможет изменить мнение о девушке-паук в глазах общественности. Синди Мун устроилась внештатным фотографом в Daily Bugle. Она тайком искала ее по городу и преследовала, чтобы застать на месте правосудия и справедливости. Фотографии в газетах стали появляться все чаще и чаще. Поначалу заголовки были все такими же обвиняющими, но после случая в банке и признания полиции, девушка-паук из угрозы Нью-Йорка стала доброй соседкой. Ее влияние перешло и на Синди. Она наравне со своим кумиром создала для себя костюм, подражала и училась, наблюдая за ней. Имя Шелк гуляло среди преступниц Мидтауна. В тюрьмах только и твердили о 2 девушках в масках, что наводили порядок в городе. Однако, долго оставаться безнаказанной Шелк не удалось. В один день она решила полетать в районе доков, в адской кухне. Как итог, ее поймали. И несмотря на страшные муки, которые ей удалось пережить, Синди решилась вновь встретиться с Максом. Виной тому стал видеоролик, где девушка-паук преследовала ящера-переростка. На нем попался Макс, который трепыхался в руках рептилии, пока та не скрылась с ним в канализационный люк. Туда последовала и девушка-паук. Синди не знала, что случилось дальше, но люди говорят, что этого парня могли сожрать. Некоторые переводили вину в этом на девушку-паук. Постепенно такое отношение к этой ситуации разошлось по интернету, а там и среди большинства крупных изданий СМИ. Джейн Джона Джеймсон, главный редактор популярного издания Daily Bugle, требовала от Синди новых фотографий, чтобы очернить девушку-паук. Для Синди это стало шокирующим известием. Она поверить не могла, что этого парня могли зверским образом убить, и вдвойне поверить не могла, что общество так категорично и бездоказательно относится к девушке-паук. Даже официальный ответ от полиции, что следов тела не обнаружено и его смерть, это лишь домыслы, не помогло людям поверить в невиновность девушки-паук. Чтобы удостовериться в этом, она решила самой убедиться в этом и попросить помощи Макса. Поверить этому страшному человеку, что его слова о дружбе – это не ложь. Подходя к нужному дому, Синди заметила полицейскую машину, из которой вышли две сотрудницы и направились к двери. Вынув из сумки фотоаппарат, Синди сделала пару снимков, пока они не скрылись внутри. Она думала, что сейчас не лучшее время явиться к нему, но стоять в любопытстве, что он может им наговорить, не могла. Подобравшись к окну, она сконцентрировалась на слухе, чтобы узнать, о чем они будут разговаривать. Может, дверь забыл запереть? Они же, мужчины, вечно ветряные. Им только дай повод, они без оглядки побегут развлекаться, сказала полицейская. Согласна с тобой, Кэт, усмехнулась другая. Видела я одного такого. И все же этот мужчина, Макс Холлоуэй, был похищен той огромной ящерицей. Да, не повезло ему, протянула первая. Соседи говорили, что видели его на днях выходящего из дома. Он садился в такси. ХММ, что-то я не вижу, чтобы дом покидали. Эй, а это что? Вдруг удивилась она. А во, чинить двери за лентой, это мое уважение. Саманта, что-то тут не так? Да ладно, подумаешь, дверь сломана. Может, вечеринка была? Ты же была на таких после академии, какой там бардак остается, тоже сама понимаешь. Ух, я бы сейчас не отказалась вернуться в то время и отжечь с тем красавцем Риком. Помнишь его? Эх, жаль, я не подкатила к нему первой. Пойдем спросим у соседей. Эй, может, не надо беспокоить их? Давай дождемся парня в машине. Честно, мне неохота сегодня сидеть в участке и заполнять рапорта. Я после вчерашнего не отошла. Думаю, пора завязывать с бухлом. Ладно, вздохнула полицейская. Посидим в машине. Послышались приближающиеся шаги. Но затем два глухих удара, и на пол грузно упали два тела, гремя чем-то металлическим. Синди вздрогнула, она не могла поверить, что на них кто-то напал. Она осторожно приподнялась, чтобы заглянуть в окно. На кухне показался темный силуэт, который волок тела полицейских за ноги. Уже четыре. Хозяин не обрадуется. Синди сжала фотоаппарат, она не знала, что это за мохнатое существо обитает в доме Макса. Однако то, каким образом оно поступило с правоохранителями порядка, спустить тому с рук она не смогла. Вбежав в дом, Синди направилась к лестнице, но остановилась на полпути. «Эй ты, мохнатая лиса, отпусти офицеров полиции!» Из-за угла послышался цокот, и что-то упало на пол. «ТЦ, ТЦ, ТЦ!» Невежливо вторгаться на чужую территорию, порицающим тоном донеслось оттуда. «Так значит, тебя одурачил мой брат?» Улыбнулась Лаки. Она смотрела на меня зелеными глазками, чуть наклонив голову вперед. Ее темные длинные волосы спускались ниже плеч, словно водопад. Аристократичные черты лица, острый нос и бардовые губы ярко выделяли своей красотой изгибов натуру нечто всевластного и непокорного. Темно-зеленые наручи на изящных руках были сцеплены вместе, все из-за наручников. Золотое ожерелье с изумрудными камнями подчеркивало обрамление узоров такого же цвета платья, что облегало ее тело, выделяя грудь четвертого размера. Само платье было темно-зеленого цвета с узорами в виде золотистых колец кольчуги. Разрезы по бокам длинного подола доходили до ее талии, открывая вид на стройные длинные ноги, что были закованы в темно-зеленого цвета сапоги с высоким голенищем, доходящим до середины бедра. Невольно засмотришься на эту привлекательную женщину и потеряешь нить разговора. «Что?» – очнулся я, проморгавшись, чем заставил ее шире улыбнуться. «Ах да, меня развели. Тир сказала, что защитит меня в обмен на силы, молот и все такое. А вышло так, что эта одноглазая пиратка и бровью не повела, как окружила меня своими людьми и закинула в эту капсулу. Я поморщился и посмотрел в потолок, положил руки на пояс. И все, что я услышал от Тир, это: «С тобой все в порядке, малец. Посидишь немного в заточении, подумаешь над своим поведением, а там и поговорим, как созреешь». Сказав это, вернул свой взгляд на нее. «У вас это семейное, что ли?» «Ха-ха, видимо, это так». Лаки опустила глаза и вздохнула, собиралась с мыслями, чтобы ответить. «Моя сестрица не говорила обо мне ничего?» — спросила она, не сводя с меня зеленых глаз. «Хоть я и был в шлеме, но ощущение, что мне смотрит прямо в душу, не сходили. Кстати, удивлен, что мне шлем оставили. Хватило только умолять тех девчат не снимать его, не прибегая к силе», — говорила, киваю ей. «И что же?» — ее взгляд становится колючим. «Что бы я с тобой ни говорил. Чем заняты, мисс Старк?» — спросила Николь Фьюри. В лабораторию на Хеликарриере вошла директор счета. Она была несколько раздраженной беседой с Лаки. Добавила в копилку злости монетку любопытности и нервозности, общение с Дарк Найтом. Николь не находила себе места, пытаясь понять, о чем говорил Найт, намекая ей на будущую угрозу. Он показался ей наивным глупцом, который недавно обрел сверхсилы. Вот только его чересчур точные знания о сверхсекретном объекте щита показались для нее очень важным связующим. Она обязана найти тессеракт как можно скорее, пока Земля не столкнулась с необратимой угрозой. И в это непростое время объявляется новое лицо. И непростое, а со сверхспособностями и знаниями будущего. Абсурд да и только. Но нет же, вот он сидит в капсуле карцера, прямо рядом с Лаки и мило беседует с ней о нас. Хамству этих двоих только позавидовать можно. Николь и остальные несколько минут слушали их воркование, пока ей это не осточертело наблюдать. Она решила заняться чем-то более полезным. Например, спросить с мисс Биннер и Старка про движение в ходе поиска тессеракта. Решаясь, с чего начать, протянула Старк. «Что-то в этом роде я хотела спросить у вас». Николь остановилась и посмотрела на нее, чуть наклонившись вперед для пущего давления. «Кажется, вы собирались искать тессеркат?» Брис Биннер, которая стояла позади своей коллеги по научной тематике, сняла очки с прямоугольными линзами. Ее длинные темные волосы спадали на плечи клетчатой рубашки бело-серого цвета. Она посмотрела на Николь своими серыми глазами и перевела взгляд на свою коллегу. Брис помогла Антонине не накалять обстановку. «Мы ищем, алгоритм есть. Сейчас мы прочесываем сигнатурой, как все сойдется. У нас будут координаты с точностью до полумили». Она показала на экран позади Николь, где отображался прогресс сканирования планеты. «И вы вернете свой кубик без шума и пыли, как само разумеющееся», — дополнила Старк. «А что такое фаза 2?» — вдруг спросила она, когда на экране перед ней высветилась информация под аккомпанемент короткой трели. На стол с грохотом водрузили винтовку одутловатой формы, ствола серебристого цвета и черной рукоятью. Стефания Роджерс в своем известном костюме Капитана Америки, но без щита, бесшумно явилась в лабораторию под ангарами хеликарьера. Она встряхнула хвост пшеничных волос и слегка нахмурила тонкие брови, посмотрев на присутствующих голубыми глазами. Она была явно чем-то недовольна. «Вот что», — ответила она на вопрос Старк. «Щит использует куб для производства оружия», — сказала Стефания и оглядела их. «Простите, компьютер как по мне долго думает». «Роджерс», — Николь мотнула головой вниз, будто почувствовала себя пойманной за руку. «Мы собирали все, что касается тессеракта, но это ни в коем случае не...» Подошла она к ней, но Старк перебила ее. «Я извиняюсь, повторите, что вы солгали». Она развернула к ним экран монитора, что был подвешен на подвижную раму над потолком. Антонина Старк стояла с полуулыбкой на уголках красных губ. Ее длинные волосы спадали непослушными прядями на черную футболку, где посередине груди светился синим кругом маленький реактор. Слегка вздернутый острый нос стал еще выше, когда она самодовольно подняла голову, наблюдая за реакцией Николь. Николь Фьюри разглядела на изображении чертежи того самого оружия, которое щит разрабатывал все это время в пустыне Мохаве. Тессеракт предполагалось использовать в качестве ядерного заряда, закованного в оболочку гиперзвуковой ракеты. Доктору Силвик оставалось лишь найти способ стабилизировать его и найти способ управлять безграничной энергией. «Я ошиблась, директор», — разочарованно сказала Роджерс. «Мир ничуть не изменился». В лабораторию вошли Тир и Наташа Романов. Первая посмотрела на них, предвещая ссору. Наташа же уже все поняла, что Старк наконец удалось взломать архивы щита и увидеть их секретные разработки. «Вы знали про это?» Брис указала пришедшим на чертежи, переведя рукой с зажатыми в ней очками. «А вы что уже думаете, как отсюда удалиться, доктор?» Вопросом с подозрением спросила Наташа. «Хе-хе, я была в Калькутте более чем вдали», усмехнулась она и переместилась поближе к экрану. «Лаки вами манипулирует?» Наташа сделала пару шагов вперед. «А вы что, простите, делали? Вы здесь не из-за меня, не так ли?» «Да, я никуда не уеду, зря вы занервничали». Брис развернула экран поближе к себе и продолжила, указывая очками на чертежи. «Я хочу знать, почему щит использует тессеракт в разработках оружия массового поражения». Она остановилась взглядом на Николь, ожидая от нее ответа. Директор щита нахмурилась и насупилась, ее рука не глядя взметнулась в сторону Тир. «Из-за нее? Меня?» – удивилась Тир. «Год назад, на Землю явилась гостья с другой планеты, чьи разборки стали причиной уничтожения маленького городка. И мы поняли, что не только не одни во Вселенной, но и безнадежно, до смешного, безоружны. Мой народ не враждует с вашей планетой», — слегка возмутилась Тир. «Но кроме вас, есть и другие. Значит, вы не единственная угроза. Мир полон теми, с кем нам трудно тягаться. Николь расхаживала по лаборатории, переводя взгляд от одной к другой. Кого нельзя контролировать? Как вы контролируете куб? Роджерс вставила свои 5 копеек. Про ваши работы с Тессерактом узнала не только Лаки, сказала Тир. Я знаю, он не один. Это сигнал всем мирам, что Земля готова к высшей форме войны. К высшей форме? Нахмурилась Роджерс. Николь подозревала подобный сценарий развития событий. Она ждала, искала слова, которые подтвердят ее догадки. И эти слова были произнесены Тир. Вы вынудили нас, мы должны были примерно. Начала она, но Старк, вновь, перебила ее. Ядерное сдерживание, поправила она пышные, темные и длинные волосы, привлекая к себе всеобщее внимание. Эта теория всегда всех успокаивает. Николь раздраженно обернулась на нее. Напомните, на чем вы заработали свое состояние. Если бы Старк до сих пор производила свое оружие, она бы хотела что-то добавить Роджерс, дабы опустить Антонину в глазах других, но та не хотела просто так легко отдаваться. Нет-нет, а что это вы все про меня? Извини, тебе не нравится? С укором спросила Стефания. Я думала, люди более развиты, чем вижу сейчас, внесла свою лепту Тир. Извини, разве мы прилетаем к вам чуток повзрывать? Николь обернулась на нее. Вы даже своим богам не доверяете. Ты понимаешь, что это команда. Вы правда так наивны? Щит отслеживает потенциальную угрозу, влезла в перебранку Наташа. Капитан Америка стоит на тревожной вахте, за ней полезла за словом и Бриз. Эй, это и мой ведь город, я просто. Антонина спорила со Стефани. Мне надоели твои выходки, Старк. Постой, ты тоже в списке угроз, выше или ниже? Старк, видит богиня, еще одна шуточка. Угроза. Мне угрожали. Старк вскинула вверх руки. Это не ваша забота, сказала Николь, обращаясь к Тире Бриз. Эй, прояви уважение. Стефания ткнула пальцем в Старк. Вы думаете, я буду у вас на поводке? Возмутилась Бриз. В лаборатории продолжала накаляться обстановка. Перебранка среди людей, наделенными своей судьбой во спасение мира, набирала обороты. Они не замечали, как скипетр Лаки, что лежал на столе у панорамного окна лаборатории, постепенно вбирал в себя всю злость, издаваемую каждой из них, светясь все ярче и ярче. Камень синего цвета переливался голубыми линями, он словно чувствовал себя сильнее, чем больше злились девы подле него. Нужна лишь душа, которая высвободит всю его мощь. К хеликарьеру приближался транспортник с вооруженными людьми. Пилоты связались с диспетчером летающего авианосца. «Транспорт 66 Браво, сообщите коды подтверждения. Я вижу вас на радаре, но вас нет в плане полетов. Что везете? Прием», — спросила диспетчер. «Оружие и боеприпасы», — вздохнула второй пилот. «Прием». Клинт Бартон, прозванный среди оперативниц щита «Соколиный глаз», стоял в конце джета, рядом с аппарелью. В его мускулистой руке покоился лук, а на спине колчан стрел. Его угрюмое выражение лица и решительный взгляд говорил о предстоящем бое, который он собирается устроить. Отряд наемниц, переодетых в форму оперативниц щита, дожидался высадки на палубу, вооружаясь автоматами и рассовывая магазины в подсумки на бронежилетах. Его цель – освободить Лаки и уничтожить хеликарьер. Говорите о контроле, а сами устроили хаос, усмехнулась над ними Тир. Таков уж ее метод, ответила на это Бриз. Мы что, уже команда? Нет, не ед, мы химическая смесь, что порождает хаос. Мы – часовая бомба. Вам лучше держаться в стороне, возразила Николь и придвинулась к ней чуть ближе. А чего не дать доктору выпустить пар? Спросила Антонина и положила руку на плечо Стефани. Ты сама знаешь от чего, смахнула та ее руку. Вали к черту, любопытно, кто меня заставит, с вызовом сказала Антонина, сверля Роджерс злобным взглядом. Да, усмехнулась капитан Америка и обогнула ее, девица в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардерша, плейгерл, филантроп, ответила она, не утруждаясь, будто объясняла это глупой девице. Я знаю многих простых девчонок, которые в 10 раз лучше. Я видела в хронике. Ты, ведь, сражаешься только за себя. Ты не из тех, кто пойдет на жертву, ляжет на колючую проволоку и даст пройти через себя другой. А я эту проволоку вырежу, парировала она. Стефани улыбнулась и посмотрела на Тир с Наташей и Николь. Умеет выкрутиться, сказала она и вернула свой взгляд на Антонину. Угрозой ты можешь и не быть, но брось прикидываться героиней. Героиней, как ты? Спросила она, собирая всю свою злость в кулак. Ты лабораторный эксперимент, Роджерс, и вся твоя особенная удаль родом из пробирки. Полезай в костюм, разомнемся, не вытерпела она острые как нож оскорбления. Ха-ха-ха, негромко рассмеялась Тир. Люди, вы такие мелочные, сказала она и добавила с долей сожаления, и крошечные. Да, у нас команда, сказала Стефани, прибавив в тон сарказма. Сигнал оповещения прервал их перебранку с выяснениями, чья из их особенностей лучше. Агент Романов, проводите мисс Биннер в комнату, обратилась Николь к Наташе. Куда? Вы сдали мою комнату, возмутилась Бриз. Клетка была на случай. На случай, если захотите убить меня, не сможете, я знаю, я пыталась. Она увидела в их глазах нотки осторожности и страха. Я расклеилась, не знала куда деться и вот пустила себе пулю в рот, но другая я тут же сплюнула ее. Поэтому я двигалась дальше, стала помогать людям и была хороша в этом. Пока вы не затащили меня в этот цирк уродцев и подвергли всех риску. Хотите знать мой секрет, агент Романов? Как я остаюсь спокойной? Николь потянулась к кобуре за пистолетом. Доктор Биннер, сказала Роджерс, а когда она выжидательно посмотрела на нее, то добавила требовательным тоном. Опустите скипетр. Бриз Биннер в удивлении моргнула и опустила взгляд на свою левую руку, в кулаке которой она сжимала скипетр. Подняв свои глаза на них, она попыталась объяснить, как неосознанно схватила его со стола, но ее слова прервал писк аппаратуры, оповещающий о завершении сканирования планеты. Есть, Старк объяснила этот звук. Биннер положила скипетр обратно и подошла к рабочему месту, откуда раздался писк. Простите, детки, но мой фирменный трюк вам теперь не увидеть, по дороге сказала она, проходя мимо Тира и Наташи. Нашли тессеракт? Спросила Тир. Тессеракт собственность Асгарда. Человек с ним не справится. Ты не пойдешь одна, Роджерс остановила Старк, которая собиралась выйти из лаборатории, но она смахнула ее руку и приблизилась вплотную. Ты остановишь меня, надень костюм и узнаем, с вызовом ответила она. Я, ведь, и старухи могу врезать. Быстро надень. Биннер сняла свои очки и оторвала свой взгляд от монитора. О боже, Клинт выстрелил стрелою параллельно хеликарьеру. Под воздушными потоками та угодила прямиком в один из двигателей. Спустя несколько секунд раздался взрыв, оторвавший часть несущей конструкции ротора. Волна взрыва также проникла и в вентиляционную техническую шахту авианосца, добравшись до лаборатории. Наташу и Бриз выбросила из разбитого панорамного окна на нижние палубы. Николь отбросила на пол, Стефани и Антонину окатила жгучей волной и осколками стекла тактильных мониторов. Роджерс, понимая, что это было нападение, помогла подняться Старк. «Надевай костюм», — сказала она, направляясь в коридор. «Да». Антонина не стала спорить, выбегая из помещения вслед за ней. Глава 17. Вторжение Читаури. Часть 3. Беседовать с Лаки оказалось трудно. Я старался огибать скользкие темы, касающиеся моих способностей и знаний. Однако она явно подозревала во мне скрытую мощь. Она, как и Тир, почувствовала во мне что такое, о чем говорила ее сестрица. Но мне достаточно было отбрехаться, что не понимаю, о чем идет речь, как она сворачивала в другое русло. Нахождение рядом с ней становилось для меня сродни пыткам. Медленно, но верно казалось, что она начинает что-то понимать. И это было очень неприятно ощущать, будто психолог вытягивает из тебя нужную ей информацию, о которой ты даже не зарекаешься. Еще хуже было видеть то, как редактор жизни отвергает мои потуги над манипуляцией характеристик Лаки. Я попросту не могу их изменять, как и видеть информацию о ее сущности. Видимо, богини в этом мире не подвластны этой способности. Внезапный взрыв встряхнул авианосец щита, чем заставил потухнуть жгучему вниманию Лаки к моей персоне. Я знал, что Бартон уже высадился на палубу и его наемники прибудут в крыло карцера с минуты на минуту. Мы сидели в ожидании. Вернее сказать, я сидел, а Лаки неподвижно стояла с закрытыми глазами и выжидала напротив выхода капсулы. Рев Халк, прокатившийся вибрацией по всей палубе, проявил на лице Лаки улыбку. «Предлагаю тебе выбор, Найт», вдруг обернулась она ко мне. «Стань моим послушным зверьком, и тогда я гарантирую тебе свободу. Ты можешь пожелать всего, чего душе угодно», сладко заманивала меня перспективами лелеющим тоном. «Оха!» Я тяжко поднялся с пола и размял плечи. «С чего такая честь? Ты человек-загадка», усмехнулась она. «А меня тяготит к чему-то столь неизвестному, неестественному. Понимаешь, о чем я?» Вот опять она пытается выудить из меня правду о себе и так на протяжении часа. «Если скажу, что нет, ты все равно не поверишь», сказал я и увидел ее кивок головы. «А выбраться из капсулы я все равно хочу. стоит только принять руку помощи. Меня уже один раз надули. Кстати, твоя же сестрица, между прочим, в этом ее натура, вздохнула она. Она постоянно вставляла мне палки в колеса. Ага, и ты предлагаешь довериться богине обмана, смекаешь тут каламбур. Она замерла, обратив на меня взгляд чуть прищуренных глаз. Немного пройдясь по невеликому пространству капсулы в форме цилиндра с прозрачным остеклением из сверхпрочного материала, Лаки остановилась, затем полуобернулась через левое плечо. И все же, я твой единственный шанс выбраться из этой клетки. Неужели ты думаешь, что эти людишки оставят тебя в покое? И это после всего, что ты натворил. Она не может знать о моих похождениях в Нью-Йорке. Я не рассказывал ей об этом. Может, она пытается надавить на меня, чтобы случайно проговорился? Нет, меня так легко не возьмешь. Хитрая ты лиса, Лаки. Погрозил ей пальцем. Красна девица сидит в темнице, а коса на улице. Не слышала такое выражение. А чем ты? Немного нахмурилась она и развернулась ко мне полностью. А это и не выражение. Впрочем, загадка от загадочного смертного тебе не помешает. Как бы ей еще лапши на уши навесить? Там уже места не хватает, все на пол падает. Максимка, думай давай быстрее. Тяни время, тяни. Не желаешь моей помощи? Так ответил бы сразу, раздраженно сказала она. У меня есть дела поважнее. С этими словами в отсек карцера вошла девушка в боевом снаряжении черного цвета. Как полагалось наемнице, на ней был бронежилет, разгрузка, автомат, пистолет и пара ножей на поясе. Она подошла к панели управления капсулами и занесла руку в перчатки над ней, ненадолго задержав взгляд на мне. Дверь капсулы Лаки отворилась, и та вышла наружу, пройдясь с самодовольной улыбкой к моей клетке. Наручники слетели с ее рук, с грохотом отозвались где-то в углу. Не передумал еще, тут и воздух чище. Тут как-то безопаснее, неуверенно ответил я. Лаки усмехнулась, но затем отвела голову ко входу в этот отсек. Она буквально растворилась в воздухе, оставив после себя точную копию, что стояла в капсуле слева от меня, откуда только недавно вышла. В двери отсека показалась разозленная мордашка Тир, которая с готовностью напасть в любой момент, наблюдала за раскрывающейся дверью капсулы. «Это ловушка!» — крикнул ей. Однако она меня не послушала. Богиня Грома повелась на провокацию Лаки и влетела в капсулу, сквозь иллюзию. Наемница нажала на панель управления, и дверь захлопнулась перед носом Тир. «Ты вечно будешь на это покупаться?» — спросила Лаки, стоя снаружи. Тир в ярости поднялась с пола и ринулась с молотом наперевес в попытке разбить стекло. Удар Мьёльнира оставил трещину размером с кулак и пошатнул капсулу, сместив крепления, что удерживали ее на весу. Лаки на секунду показалось, что она не выдержит напора богини, но, убедившись в относительной прочности, усмехнулась над сестрой. «Хе-хе, люди считают нас бессмертными», она отошла к панели управления. «Стоит проверить». В это время из-за кутка появилась Филиппа Колсон. Она держала в руках массивную дубину, смахивающую на жалкую пародию БФГ, которая ударом оглушила наемницу. В ее голубых глазах читалась уверенность, но по ее неуверенной походке я мог заметить обратное. Может, костюм не тот или пушка слишком тяжелая, неважно. Я тут стою и туплю. Мне уже нечем им помочь. Свой первый козырь я не смог реализовать, а второй мне сейчас вряд ли поможет. Пока буду долбиться о стекло, меня быстрее отправят в полет с 10 тысяч метров высоты. И не дай боже, Колсон посчитает меня угрозой и шмальнет из этой карманной дыры. Надо как-то повлиять на действия Лаки. Но как? В сторону от пульта, сказала Колсон, направив пушку на Лаки. Она медленно отошла от панели, умело выражая на своем лице опасливость. Нравится, продолжила Колсон, медленно продвигаясь к ней. Мы начали работать над этим оружием после того, как вы прислали сюда разрушителя. Даже не знаю, что оно делает. Она нажала на кнопку на корпусе, отчего мегаоружие пафосно издало угрожающий звук, совсем как БФГ перед выстрелом. «Хотите, я выясню?» «Сзади!» — крикнул я. «Нет!» — вторила мне Тир. Лезвие скипетра Лаки пронзило спину Колсон. С чавкающим звуком она вынула его, и Филиппа свалилась у стены, так и не воспользовавшись секретной разработкой. Молча дойдя до панели управления, Лаки мельком взглянула на полное ярости выражение лица сестры и активировала шлюз сброса капсулы. Ветер с витом наполнил помещение. Она занесла руку над красной кнопкой и в последний раз посмотрела на Тир. «Вот гадство!» – прошептал я, схватившись руками за шлем. Капсула с Тир мгновенно слетела с креплений, отправляясь в свободный полет. Понаблюдав за закрывающимся шлюзом, Лаки, довольная актом попытки убийства своей сестры, глянула на меня. «Ты проиграешь», — Колсон обратила на себя ее внимание. Ее слабый голос заставил Лаки выдавить короткую улыбку на губах. Она шагнула в ее сторону. «Неужели, так уж ты устроена? Хаем, ваши герои рассеяны». С каждым словом она делала шаг, будто втаптывала в грязь надежду умирающего агента. «Летающая крепость падает с небес. В чем же моя слабость? У тебя нет убеждений. Я не считаю». Что хотела ответить Лаки осталось загадкой. Филиппа нажала на курок, из ствола вылетел сгусток яркой желтоватой плазмы, что угодил той прямо в грудь. Тело богини обмана отлетело на десяток метров, проломив собой стену. «Так вот что оно делает», — тяжко вздохнула Колсон. Я стоял, прислонившись к стеклу, и ожидал возвращения Лаки. Мне было не до конца понятно, насколько точно все происходит. Вдруг она вернется поквитаться, тогда мне придется выуживать из закромов действенное средство, которое позволит разбить это сверхпрочное стекло. Однако, шли минуты, а из проема, куда отлетела Лаки, не появлялся никто. «Эй, ты как?» — повернул голову на медленно помирающую Колсон. «А по мне не видно?» — едва слышно ответила она, прерывисто дыша. «Ладно», — сморозил тупость, — скривился я. «Ты главная сила экономь. Хорошо, сейчас Николь подоспеет и все будет хорошо, слышишь? Ага, вот зараза, блин». Хотя в голову стрельнула гадская идея за счет спасения Филиппы поднять себе репутацию в глазе директора счета, Фьюри не заставила себя долго ждать. Она явилась в карцер спустя пару минут вместе с отрядом оперативников, вооруженных до зубов. Присев возле Колсон, Николь проверила ее пульс. «Простите, босс, наша богиня смылась». «Не отключайся», — сказала Николь, отложив пушку в сторону. «Глаза не закрывай», — требовательно произнесла она, глядя на нее с болью.